Ас ждал удобного случая, чтобы проверить, появится ли истинный Нейба перед публикой, или же новоявленный капитан окончательно занял его место. Ас не знал, что происходит за непроницаемыми стенками его комнат. Он выбрал ситуацию, когда они оказались вдвоем. Нейба, как всегда, вышел из своих помещений и, не сказав ничего свите, направился к выходу. Ас безропотно пошел за ним следом. Их проводили взглядами до самых дверей. Никто их больше не сопровождал. Нейба не дал такого приказа. Он знал дорогу, и они прошли по тайными коридорами к личному кораблю Нейба. Ас понял, что им предстоит куда-то лететь. Он не любил этот корабль. Там было неуютно, словно в брюхе огромного хищника. По сути, это была биологическая капсула, похожая по устройству на самого Нейба. Он летал один или с одним из пассажиров. Параметры корабля были Асу неизвестны. Он бывал на борту лишь дважды и не получил никакого удовольствия от полета. Ас поборол неприятное ощущение, когда оказался внутри. Тут не было комфортных условий для пассажиров в полете. Оставалось лежать на полу и испытывать отвратительные ощущения. Корабль был похож на своего владельца. Они парили над базой, ускорились и ушли прочь. Куда-то очень глубоко в космос. Ас вспомнил, что нового капитана не учили управлять кораблем. Следовательно, рядом был настоящий. Он не звал Аса с собой и не останавливал его. Он никак к нему не обращался. Не хотел вызывать подозрений, а Ас посмотрел на фигуру рядом. Гадать бесполезно, никакого отличия. «Скоро ты получишь ответы на свои вопросы, Ас», — услышал он. Ответ был в духе Нейба. Ас почувствовал себя неловко, словно на него обратила внимание целая толпа. За большой промежуток времени, прошедший после того, как Нейба сделал себе копию, это было первое обращение к нему капитана вне его покоев. «Куда мы летим?» — спросил Ас. «К одной из звезд. Мне нужна энергия», — был ответ. «Моих сил не хватает. Если ты собираешься следовать за мной, тебе понадобится защитная одежда. Там, куда ты направляешься, атмосфера тебе не подходит». Корабль опять увеличил скорость. Ас потерял ориентир. Он решил, что рядом настоящий Нейба, поскольку двойника без охраны он не отпустил бы. Полет был недолгим. Разгон, скачок, остановка. Ас не знал, где они, так как он не управлял кораблем. Стоило ему подумать, и он словно получил возможность увидеть мир снаружи. Нейба как-то воздействовал на него, и Ас узрел окружающее пространство его глазами. Выбор Нейба пал на систему желтого карлика. Он выбрал не одну из планет, а одну из лун крупной планеты, достаточно удаленной от своей звезды. Ас оценил обстановку. Ему здесь не подходили не только климат, сам свет был губителен для него. Они сели. Нейба быстро вышел наружу, оставив Ас одного. Указал на контейнер с костюмом. Асу пришлось переодеться, и только после этого он вышел следом за Нейба. Мрачный силуэт капитана выделялся на фоне утренних сумерек, как темное пятно. Неплотный воздух колебал его одежды. Ас не вступал на поверхность ни одной из планет с тех пор, как летал устанавливать мир между кланами. И было это уже давно. Притяжение планеты вызвало неприятные чувства. У Аса мигом испортилось настроение. Он стал осматриваться, подумал, что стоит вернуться на корабль. Нейба его присутствие не нужно. Он не приказывал следовать за собой, значит, Ас пока не мог быть свободен. Нет, что-то здесь не так. Нейба зачем-то взял его с собой. А тем временем Нейба стоял неподвижно, потом повернулся в одну сторону, в другую, выбрал третье направление и бесшумно двинулся вперед. Ас пошел за ним, поскольку никакого повеления оставить Нейба в покое не было. Он смотрел в спину темной фигуре. И скоро понял, что неверно сделал вывод. Перед ним был двойник. Сначала он шел ровно, словно летел над поверхностью. Потом стал покачиваться из стороны в сторону. Устал. А потом он остановился. Ас приготовился к неожиданностям. Первое, что пришло ему в голову, что двойник решил убить его, чтобы избавиться от преследования. А потом он сбежит. Ас потянулся за оружием. Двойник тем временем высвободил руки из одежды поднял их вверх. Ас ждал подвуха и был готов испепелить его в любой момент. Двойник просто снял шлем, ничуть не прилагая к этому усилий. Словно делал это всегда. Снял защитный капюшон и тряхнул уже внушительной шевелюрой, а потом повернулся лицом к Асу. Ас давно не видел этого лица. Стал забывать его. Внутри зашевелился тот самый страх, который Ас успел забыть. В сумерках лицо казалось нереальным, бледным. Черты и размер с остальной фигурой не стыковались. Это произвело на Аса обескураживающий эффект. Капитан Нейба смотрел на него в упор, отчего Асу совсем стало не по себе. И он опустил оружие. «Ты можешь снять шлем?» — проговорил Ас. «Могу», — услышал он в ответ мелодичный голос. «Раз увязался за мной, не мешай. Ничего неожиданного не произойдет. Мне нужна энергия этой звезды, чтобы восполнить запас сил. Я не сбегу. Можешь осмотреться. Следить за мной не обязательно». Ас почувствовал себя завороженным. Гипнотический звук этого голоса заставил его забыть и страх, и вопросы, которыми он начал задаваться. Стоило в очередной раз увидеть его воочию, чтобы вспомнить, что он, оказывается, влияет на окружающих. Новый Нейба внушал Асу благоговение, совсем не те чувства, что прежний. От пристального взгляда тело начало неметь. Мысли спутались, в душе возникло мерзкое, слащавое подобострастие. Его вывел из оцепенения шум шагов. Это Нейба удалялся в темноту. Шлем валялся на земле. Ас поднял его, осмотрел. Он не работал, его поверхность была гладкой и ровной. Как он смог снять его без посторонней помощи? Ас вертел шлем, замки целы, и с виду он не поврежден. Новичок перехитрил Нейба. Быть не может. Интересно, настоящий Нейба знает про этот трюк? Ас решил не отставать. И сосредоточился, чтобы ничего не упустить. Ситуация превратилась из интересной в опасную. Рассвет наступил быстро. Вскоре огромное светило играло великолепными красками зари, всплывая из-за горизонта. Его свет был ярок для Аса. Он мог смотреть только через мощные фильтры. Цвета исказились, и заря потеряла привлекательность. Пока он смотрел восход, отстал от подопечного. Ас осмотрелся и увидел вдалеке знакомые очертания. Это был костюм. Ас стремительно двинулся туда, поднял одежду и засуетился. Он осмотрелся вокруг несколько раз. Никого. Куда он скрылся? Ас занервничал. Он не чувствовал его, не мог найти. Тело словно исчезло. От места, где Ас нашел костюм, тянулся след двуногого существа. Ас последовал за ним, проклиная на ходу собственную беспечность. Он шел и шел по гладкой, поросшей местными растениями долине. Она была ровной и казалась безжизненной. Здесь рос очень невысокий кустарник и мелкие травки. Когда ступня касалась травы, она слабо приминала ее. По этим отпечаткам Ас отыскал двойника уже очень далеко от корабля. Он проделал значительное расстояние. Ас с удивлением увидел тело без костюма и вспомнил, что это женское существо. «Я не сбегу», — сказала она. «Костюм мне мешает. Тут он не нужен. Тебя смущает, что мне удалось от него избавиться? Замки для того и делают, чтобы их открывать». Она лежала на проплешине среди травы. Лучи солнца скользили по ее телу. Ас подошел ближе. «Я могу что-нибудь сделать для тебя?» — спросил Ас. Сам не понял, зачем. Какую услугу он может ей оказать? Следовало бы возмутиться, попросить объяснений. За выходку, за костюм и за корабль. Что вообще происходит? «Не загораживай мне солнце», — как сказал Диоген Александру Македонскому, — произнесла она. Ас отошел в сторону, перестал создавать тень и теперь задумался над услышанным. Что она имела в виду? Она употребила неизвестные ему слова из другого языка, Ас впился взглядом в тело. «Я не убегу», — снова повторила она. «Тебе незачем здесь быть. Осмотрись, изучи природу. Можешь уйти на корабль, если свет тебе не нравится. Сегодня здесь самый длинный день в году, и солнце будет над горизонтом много часов. Почти местные сутки. Я буду тут. Оставь костюм. Когда наступят сумерки, я вернусь. Отдыхай, Ас. Бежать мне некуда. У нас один корабль на двоих». «Нейба знает?» — спросил Ас. «Знает, он отпустил меня. Мое тело нуждается в планетарных условиях, естественном тепле. Я могу болеть, если не буду посещать такие места. Иногда мы станем прилетать сюда. Это новый пункт нашего соглашения. Иди». Ас продолжал стоять. Он стоял так несколько часов. Когда ему надоело, он сел. Когда местное солнце пришло к пику, свет совсем стал невыносимым. Асу пришлось убраться на корабль, чтобы не ослепнуть. «Да, Ас, ты настырный. Ты засуетился. Роль соглядатая не притупила твой ум. Ты уже задаешь вопросы. Ты насторожился из-за костюма, но если б ты знал, кто такие Диоген и Александр Македонский, то пристрелил бы меня на месте. Надо было все обдумать. Такой возможности, может быть, не будет долго. У меня осталось меньше суток», — думала она. Лучи светила скользили по коже, тело набирало сил, и в ее голове шел бурный процесс. Ощущение свободы не трогало ее и не пьянило, как сбежавшего пленника. Впереди было возвращение, которому она придавала больше значения. К ней стали приходить воспоминания. Короткие вспышки, прошлое, голоса, странные фразы и образы. Первое воспоминание пришло, когда ее собственный силуэт она нашла в сознании отпущенного пленника. Подарок был извинением за причиненный вред. Так Нейба поступил бы с ней. Она отдала своей неожиданной жертве один из предметов, полученных в дар. Знак примирения. Нейба устроил очередную проверку. Он понял, что пленная знала ее, и решил проверить обратное. Землянка была только схожим существом в ее сознании, похожим на нее, не более. Туман, застилавший память, помог ей остаться вне подозрений Нейба. Но встреча не прошла бесследно. Она мелькнула, как молния, осветив темное прошлое. Со временем темнота стала рассеиваться, потребовалось напряжение, чтобы скрывать от Нейба истинные ощущения. Она пользовалась саркофагом, в котором жила без костюма, как защитой от проникновения, как возможностью обдумать следующие шаги. Появление похожей на нее землянки будоражило ее сознание довольно долго. Оно заставило искать ответ на вопрос, почему в ее памяти существовал ее собственный образ. Ответ еще не нашелся. Другим направлением ее анализа был ее странный обладатель – Нейба. Теперь стало более понятно, о какой миссии говорил ей тот загадочный собеседник. По ее сегодняшнему разумению, Нейба творил несправедливость. Он культивировал власть над другими, не имея на то никаких особенных прав. Ее считал совсем бездушной собственностью и относился так же, как к любой вещи, что уже было странно, поскольку она превосходила его по возможностям. Как не мучительно было находиться в костюме, но так она могла изучать своего противника. Нейба играл в игру с ней, а она с ним, с той лишь разницей, что Нейба не знал, что покорное во всем существо ему не союзник. Она воспользовалась аллегорией из одного воспоминания. Кто-то говорил о реке, что если хочешь понять, куда она течет, не нужно препятствовать ее течению. Она не вспомнила, что такое река, просто однажды увидела на одной из планет поток и сообразила, о чем шла речь в той фразе из воспоминаний. Постепенно стали возвращаться кусочки старой памяти, но, находясь под контролем, она не могла собрать воспоминания воедино. Новые возможности позволяли ей оградить некоторые области своего сознания от влияния Нейба. Ас оказался прав, Нейба не знал, что сотворил. В этом каждодневном фехтовании Нейба стал проигрывать. Рана все больше подтачивала его силы, и он не все мог адекватно оценивать. Временами он ее не контролировал, совсем наоборот. Она внушала ему некоторые идеи. Осторожно. Он принимал их за свои. Многие перемены в стане пиратов произошли от таких идей.